По дороге их нагнал российский офицер, который вез почту. Путешественник его заинтересовал, почта была неспешная, горилка крепкая, а друзья-офицеры порядком поднадоели, хотелось новых впечатлений. С разрешения Василия он перебрался в Арбу, пустив свой экипаж за экспедицией к неудовольствию кучера и двух денщиков тихим ходом. Офицер попался из любопытных, расспрашивал, сам многое знал и даже поправил Зуева, когда тот перечислял днепровские пороги. Здесь же, в степи, на холме денщики развернули веселый стол, и он, подняв серебряную рюмку тминной, громко продекламировал. «Гремит музыка, слышны хоры, в круг лакомых твоих столов, сластей ананасов горы, и множество других плодов прельщают чувства и питают, молодые девы угощают, подносят вина чередой». И алядька с шампанским, и пиво русское с британским, и мозель с зельцерской водой. Зуев стихов не знал. Захотелось в Петербург, к уюту, радости, музыки. Сколько уж лет он внимает то воинской трубе, то матросской дудке, то пастушскому рожку, то бубну туземца. А так, поразивший его в Петербурге и Лейзене клавесин со скрипкой, услышал он только здесь, в доме у Ивана Абрамовича Ганнибала. Треск ломающейся телеги, истошный крик офицерского кучера и дикое, неслышанное раньше ржание прервали нахлынувшие воспоминания. Низкорослый, пепелистый дикий жеребец в черных чулках подкрался к экипажу, и как заправский конокрад яростно рвал упряжь, бешено хватал зубами по стромке, ломая копытами оглобли. «Бешеный! Скаженный!» — кричал, убегая почему-то к речке, ямщик. Офицер хватался за мундир, но оружие осталось в воске. Низкорослый конь резко повел толстой головой, скосил огненный глаз и, поднявшись на задние ноги, со всего размаху ударил острыми передними копытами по оглобле, которая, как былинка, переломилась пополам, и, ошалевшие от невиданной страсти, две ездовые кобылы, выскакивая из остатков сбруи, стремительно последовали за своим диким освободителем, взлетевшим на холм и издавшим такой победный и торжествующий клич, который не оставлял сомнений в том, кто тут хозяин. «Я тебе покажу! Трус!» — кричал офицер, потрясая кулаком в сторону спрятавшегося в камышах кучера. Щербань же, покачав головой, сказал, «Вам же, мабуть, сказали, что у Игула ходят табуны диких лошадей, и что по этой дороге валяется немало вазов, колес и ободьев, то все проделки диких жеребцов». Зацепив поломанный вазок, тащили его целый день до перегонной станции, где и оставили своего незадачливого спутника. Дорога отодвинулась от буга в степь, и, обдаваемые полынным ветром, путники размеренно, хотя и тихо, продвигались вперед. К вечеру послышался какой-то тревожный шум, на безоблачном горизонте встала дуга радуги. Что то за чудо? А то на чудо! Там недалеко наша бугогардовская паланка растушевалась. Возле тих порогов шашумят, бух разливается, и здесь запорожцы делают гард, то есть городят его. Он, дивись, то урочище загатили, весной небольшими малыми каменями, и дальше через всю речку, останавливая ее со всех сторон, городили, перегораживали, опуская на дно тыны, плетни, по-вашему. И каждый год, если не было войны, приезжали сюда выбранные из низового товариства господари, а также главные рыбаки, гардовничьи. Собирались таких 3-4 односума, нанимали себе тафу или 15-20 человек из бродячих, бездомных, обезженных людей, и с ранней весны до поздней осени занимались рыбальством. Хозяева здесь неплохо зарабатывали, лямчики и заброчки тоже, а работники тильки за харчи протюют. Ныне на берегу стоял полуразрушенный рыбацкий курень и несколько запущенных шалашей. Война всех разогнала, мабуть. «Да не, ось там люди!» Действительно, на той стороне на середину заплывала лодка, и сидящие на ней люди начинали выбирать невод. Следующие за ними заброчки делали почему-то то же самое. «То они другую, более мелкую сеть, прорежь выбирают!» Через час на берегу билось живое самоцветное море рыб. Артельщики, по-местному табунщики, споро разбрасывали рыбу по сортам. В бочки с водой попадала белуга, севрюга, чечуга, пестрюга и красавица-сетр. Двух самов долбили довбнями,